Я, признаться, отчасти умышленно уложил всех пассажиров, чтобы они нам не мешали. Вы знаете, что я проводил опыты и над реактивными двигателями, работающими на внутриатомной энергии, теоретически и опытно. В условиях земной лаборатории задача мною как будто разрешена. В запасе имеется у меня и другой кнутик для подстегивания нашей ракеты. Электромагнитные силы. Тут нам должен помочь Земли Пуччи. Пуччи плюс Цандер. Вы, вероятно, слыхали такую фразу. Винклер, мы попробуем для начала, что нам даст энергия атома. Вы готовы принять участие в работе? Я чувствовал бы себя вдвое хуже, если бы я не принял участие. Вода не может закипать до тех пор, пока все ее частицы не перемешаются. Как происходит кипение на Земле? Те слои воды, которые находятся внизу, соприкасаются с горячим дном чайника, расширяются, становятся легче и вытесняются наверх. Верхние – холодные, и из-за этого более тяжелые слои воды опускаются на дно, дабы нагреться и подняться. Такой процесс идет до самой поры, пока вода не нагреется до 100 градусов. Только в таком случае чайник закипает, а здесь нет земного притяжения, которое заставляло бы более холодные верхние тяжелые слои воды опускаться вниз. Вода здесь нагревается, поэтому крайне медленно. Теплопроводность.